ибо была воспитана в убеждении, что, за исключением саванны, самая лучшая и самая родовитая часть населения континента сосредоточена в этом маленьком портовом городке. И убеждение это, кстати сказать, полностью разделялось самими чарльстонцами.